Майк Гелприн. Смерть на шестерых. Часть первая. Старый Прокоп Лобань остановился, приложил ладонь козырьком ко лбу. Вгляделся в отливающую жирной маслянистой латунью болотную хлябь, поднял глаза, прищурился. Солнце надвигалось на кромку чернеющего впереди леса. Лобань оглянулся через плечо, остальные пятеро подтягивались след в след, упрямо расшибая щиколотками вязкую тягучую жижу. «Еще чутка!» — хрипло крикнул старик. «Поднажать надо! Совсем малость осталась!» Жилистый, масластый Докучаев кивнул. Смерил расстояние до опушки взглядом холодных, бледно-песочного цвета глаз, сплюнул и двинулся дальше. Диверсионной группой командовал он, и он же, вдобавок к рюкзаку со снаряжением, тащил на себе еще тяжеленный ручной дегтярь с тремя полными дисками. Докучаев считался в отряде человеком железным. Лобань быстро оглядел остальных. Угрюмый, немногословный, крючконосый, чернявый Левка Каплан, смертник, бежавший из могилевского гетто. Ладный красавец, кровь с молоком, подрывник Миронов. Разбитной, бесшабашный, с хищным и дерзким лицом Олесь Бабич и Янка. Старик тяжело вздохнул. Женщинам на войне делать нечего, а девочкам 17 лет от роду в особенности. Когда Янка напросилась в группу, Лобань был против и даже отказался было вести людей через болото. Но потом Докучаев его уломал. «Медсестра нужна?» — загибая пальцы, раз за разом басил Докучаев. «Перевяжет, если что, вывих правит. Подранит тебя, на себя вытащит». «Меня на себя черти вытащат!» — махнул рукой старый Лобань и сказал, что согласен. Из болота выбрались, когда лес верхушками дальних сосен уже обрезал понизу апельсиновый диск солнца. Один за другим преодолели последние, самые трудные метры. И также один за другим, избавившись от поклажи, без сил рухнули оземь. «Пять минут на отдых!» — пробасил Докучаев и перевернулся, раскинув руки на спину. «Отставить!» — поправился он секунду спустя, рывком уселся и принялся стаскивать сапоги. «Разуться всем! Портянки сушить!» Прокоп Лобань поднялся на ноги первым. Ему шел уже седьмой десяток, но ходок из него и поныне был отменный. В могилевских лесах истоптал старик не одну тысячу километров. Вот и сейчас устал он, казалось, меньше других. Лобань аккуратно развесил на березовом суку отжатые портянки, нагнулся, голенищами вниз прислонил к стволу сапоги, распрямился и увидел смерть. Что это именно смерть, а не приблудившаяся невесть, откуда старуха, Лобань понял сразу. Она стояла в шагах в 10 поодаль. Долговязая, под 2 метра ростом, в черном, достающем до земли складчатом балахоне с закрывающим поллица капюшоном. Из-под капюшона щерился на проводника редкозубый оскал. Секунду они смотрели друг на друга, старик и смерть. Затем Лобань на нетвердых ногах сделал шаг, другой, встал, поклонился в пояс, потом выпрямился. «За мной?» — спросил он негромко. Смерть качнулась, переступив с ноги на ногу, и не ответила. За спиной старика утробно ахнул подрывник Миронов. Скороговоркой заматерился Бабич, истошно взвизгнула Янка. «Тихо!» Не оборачиваясь, вскинул руку проводник. Мат и визг за спиной оборвались. «За кем пожаловала?» Глядя под обрез капюшона, спокойно спросил Лобань. Смерть вновь не ответила. Докучаев, набычившись, медленно двинулся вперед. Поравнялся со стариком, встал плечо к плечу рядом. «Кто такая?» — настойчиво бил в виски грубый голос изнутри. «Спроси, кто такая?» Докучаев молчал, он не мог выдавить из себя вопрос. Кто такая, он понял. Понял, несмотря на привитое с детства неверие, несмотря на членство в партии, несмотря ни на что. За кем пришла, падла? Истерично заорал сзади Бабич. За кем, твою мать, пришла, спрашиваю? Смерть вновь переступила с ноги на ногу и на этот раз ответила бесцветным, неживым голосом под стать ей самой. За вами. За нами, говоришь? Угрюмо переспросил Левка Каплан. За всеми нами? За всеми, подтвердила смерть. Так вышло. Так вышло, значит, повторил Каплан. Ну-ну. Он внезапно метнулся вперед, оттолкнул Докучаева, пал на колено и рванул с плеча трехлинейку. Вскинул ее, пальнул, не целясь, смерти в лицо. Передернул затвор и выстрелил вновь, в грудь. Смерть даже не шелохнулась. Затем выпростала из рукава с обветшалым манжетом костистое скрюченное запястье, скинула к лицу и приподняла капюшон. Черные пустые бойницы глазных провалов нацелились Левке в переносицу. Каплан ахнул. Руки разжались, винтовка грянулась о землю. Смерть шагнула вперед, одновременно занося за спину руку, но внезапно остановилась. «Пустое», — сказала она Левке и хихикнула. «Тебе еще рано». Повернулась спиной и враз растаяла в едва наступивших вечерних сумерках. Костер запалили, когда уже стемнело. Вбили по обе стороны заточенные стволы срубленных Бабичем молодых осин, набросили перекладину с нацепленным на нее котелком и расселись вокруг. «Померещилась, дед Прокоп, да?» — пытала Лобаня Янка. «Скажи, померещилась?» Старик подоткнул палым еловым суком поленья в костре, промолчал. «Померещилась!» — уверенно ответил за проводника Докучаев. «Болото!» — пояснил он. «На болотах бывает. Говорят, что...» Он осекся, напоровшись взглядом на плеснувшийся в Янкиных глазах испуг. Докучаев медленно повернул голову влево. Смерть сидела на березовом чурбаке в двух шагах между ним и Мироновым. Ссутулившись, уперев скрытый под капюшоном череп в костяшки истлевших пальцев. Янка судорожно зажала ладонями рот, чтобы не закричать. Олесь Бабич придвинулся, обхватил ее за плечи, привлек к себе. Янка дернулась, привычно собираясь вырваться, отшить нагловатого бесцеремонного приставалу, но внезапно обмякла, прильнула к Олесю. Сейчас Бабич казался ей единственным защитником и опорой. Дерзкий, нахрапистый, ни бога, ни черта не боявшийся, он явно не сильно испугался и теперь. «Так ты что, мать?» Цыдя по блатному слова, обратился к смерти Бабич. «Так и будешь с нами?» Он замолчал в ожидании ответа, глядя на смерть из-под лобья с прищуром. Молчали и остальные. Закаменел лицом Докучаев. Левку Каплана пробило испарина. Ходуном заходили руки, то ли с испуга, то ли от ярости, не поймешь. С присвистом выдохнул воздух старый Прокоп Лобань. У Миронова клацнули от страха зубы, а затем и пошли стучать, разбавляя вязкую гнетущую тишину мелкой барабанной дробью. «Я спросил тебя!» — с прежней блатной гнусавинкой проговорил Бабич. «Ты теперь будешь с нами все время, ответь!» Смерть поежилась, опустила голову ниже. Острый верх капюшона в сполохах костра казался завалившимся на бок горелым церковным куполом. «С вами буду», — подтвердила смерть. «Но не все время. Недолго». Олесь Бабич ухмыльнулся, по-приятельски подмигнул смерти. «Пока не заберешь-то?» — уточнил он. «Пока не заберу». «Всех нас?» «Всех». «Ну ты и тварь!» — едва не с восхищением протянул Бабич. «Ну ты, сука, гадом буду, ты...» «Заткнись!» — резко прервал Докучаев и пружинисто поднялся. «Отойдем», — повернулся он к смерти. «Поговорить надо». Смерть поднялась вслед. Докучаев был ей по плечу. Отмахивая рукой, он решительно пошагал к лесу. Метрах в 20 от костра остановился. Смерть обогнула Докучаева, развернулась к нему лицом. «Дело сделать позволишь?» — глухо спросил Докучаев. Смерть помялась, переступила с ноги на ногу. Балахон черной тенью мотнулся в мертвенном свете ущербной луны. «Как получится», — тихо сказала смерть. «Мне неведомо, как оно выйдет». «Неведомо?» — удивился Докучаев. «Даже тебе?» Смерть кивнула. «По-разному бывает», — уклончиво ответила она. «Позволь, а?» Твердый до сих пор голос Докучаева стал просительным, едва ли не умоляющим. «Подорвем рельсы, и все, и сразу заберешь, а? Пожалуйста, прошу тебя! Договорились?» Смерть молчала. Вместе с ней молчал и Докучаев. Ждал. «Я постараюсь», — едва слышно сказала наконец смерть. «Постараюсь потянуть». У Докучаева, мужика жизнью битого, крученого, с младенчества не плакавшего, на глаза внезапно навернулись слезы. «Спасибо!» — выдохнул он и поклонился в пояс, как давеча лобань. «Спасибо тебе!» К костру вернулся хмурый и сосредоточенный. Уселся на прежнее место, оглянулся. Смерти видно не было. «О чем базар был, начальник?» Бабич по-прежнему прижимал к себе Янку. «Командир», — механически поправил Докучаев. «Начальники в кабинетах сидят. Ты...» Он осекся, закашлялся. Одергивать бывшего уголовника в сложившейся ситуации было, по крайней мере, нелепо. «Договорились мы», — обвел глазами группу Докучаев. «О чем?» — быстро спросил Миронов. «Она от нас отстанет?» Докучаев хмыкнул, потянулся к костру, выудил из золы картофелину. «Отстанет», — сказал он угрюмо. «Как завтра дело сделаем, так и отстанет». Расправились с нехитрыми припасами быстро, в полчаса. Еле молча. Докучаев цыкнул на Бабича, принявшегося было травить тюремную байку, и тот осекся, притих. Залили костер тоже молча, без слов. «Каплан в охранение», — приказал Докучаев. «Остальным спать». «Не надо в охранение», — произнес бесцветный мертвенный голос за спиной. «Спите все, я по караулю». «Ты?» — Докучаев обернулся. Смерть стояла в 5 шагах, привычно переминалась с ноги на ногу. «Ах, да!» — Докучаев смахнул со лба пот. «Теперь спать не надо. Неважно. Каплан, выдвинешься к лесу. Бабич тебя сменит, потом старик. За ним я». Смерть отступила на шаг другой, растворилась в темноте. Докучаев развязал рюкзак, извлек плащ-палатку. Августовские ночи в могилевских лесах были холодные. Расстелил, стал укладываться. Миронов неслышно подошел, присел на корточки. «Командир», — шепнул он, — «давай-ка поговорим». Был Миронов старшим сержантом кадровым, служил до войны в НКВД. Подрывному делу учился у самого Старинова. Партизанам забросили его и еще 4 минеров месяц назад, в июле. Они и принесли с собой новое понятие — рельсовая война. Красная армия готовилась к наступлению по всему фронту, и дезорганизация железнодорожного движения в тылу становилась задачей важнейшей, первоочередной. В деле Миронов еще не был, но из 5 подрывников Докучаев без колебаний выбрал его. плечистой, сладной фигурой спортсмена и загорелым, волевым, откровенно красивым лицом, Миронов выглядел человеком надежным. Миронов и место операции по карте выбрал. Двухкилометровый спуск на участке пути Могилев-Жлобин. Спуск заканчивался железнодорожным мостом, который наверняка охранялся, так что мины следовало закладывать ночью и на расстоянии. Подорванный на уклоне и слетевший под откос поезд наверняка означал длительное прекращение движения на всем участке. «Слушаю тебя, Павел», — по имени обратился Докучаев. «Возвращаться надо». «Что?» Докучаев опешил. «Ты чего, куда возвращаться?» «Обратно в лагерь». «Сдурел?» «Да нет, не сдурел», — сказал Миронов жестко. «Я в старушечьи байки не верю. Точнее, не верил до сегодняшнего дня, а оно вот как оказывается. На верную смерть я не пойду». Докучаев помолчал, приподнялся, опершись на локоть, затем сел. «Не пойдешь, значит?» — переспросил он спокойно. «Не пойду, и вам не советую». Докучаев скинулся, ухватил подрывника за ворот, свободной рукой рванул из кобуры ТТ, смаху упер Миронову под кадык. «Не пойдешь, шлепну», — пообещал он. «Понял, нет?» У Миронова вновь лязгнули зубы, как тогда при виде сутулившейся у костра смерти. Он судорожно закивал. «Понял!» — выдохнул подрывник. «Прости, бес попутал!» Докучаев ослабил хватку, прибрал оружие в кобуру, затем отпустил Миронова. «Хорошо, что понял», — сказал Докучаев миролюбиво. «Иди спи. Это, не вздумай чего натворить». Миролюбие в голосе сменилось решительностью. «Я за тобой присмотрю. Чуть-чуть шлепну на раз, не думая». Левка Каплан сидел, привалившись спиной к сосновому стволу и выложив винтовочное цевьё на колени. Смерть умостилась напротив, полы черного балахона разметались по земле. «Вопрос имею». Каплан стиснул зубы, помедлил секунд пять и, наконец, решился. «Кто-нибудь из моих жив?» Смерть долго молчала. Затем откинула капюшон. Луна подсветила пустые глазницы тусклым серебром. «Зачем тебе?» — спросила смерть. «Завтра и так узнаешь. Ты завтра меня заберешь?» «Да, завтра. Я хочу знать сейчас». Смерть вздрогнула, повела плечами. «Что ж», — сказала она, — «завтра ты их увидишь. Всех». «Всех!» — эхом простонал Левка. «Ты забрала всех? И маму, и Мирочку с детьми, и Мишеньку, и Броню?» «Да, всех разом. Еще зимой, в феврале». Левка Каплан, цепляясь за ствол, поднялся. Мясистое, грубое, заросшее щетиной лицо скривилось от боли. Смерть смотрела на него тускло-серебряными монетами провалившихся глазниц снизу вверх. «Итгадаль вейтгадашмераба», нараспев затянул Каплан. Это был кадиш, заупокойная молитва на древнем арамеит. Языка этого Левка не знала, слова заучил наизусть в детстве, как и все остальные еврейские мальчишки в местечке. Левка замолчал, просительно посмотрел на смерть. Он не мог сказать заключительное слово молитвенной фразы. Его надлежало произносить присутствующим при кадише. «Амен». Помогла Левке смерть. Янка, сжавшись в комочек, умостилась на краю ветхой подстилки из прохудившегося брезента. Ее трясло, слезы набухали в глазах, текли по щекам. Янка глотала их беззвучно, даже не всхлипывая. «Нецелованный умрешь», — уговаривал пристроившийся рядом Олесь. «Нехорошо, это не по-божески». Бабич прижимал девушку к себе, стараясь руками унять дрожь. Тоскливо глядел поверх ее головы на путающиеся в верхушках деревьев звезды. Вел ладонями от затылка вдоль узкой девичьей спины, доставая до ягодиц. «Не надо, Олесь», — едва слышно проговорила Янка. «Не надо, не хочу я так». «А как надо?» Бабича передернуло то ли от злости, то ли от жалости. Он сам не знал от чего. «Как надо-то? Завтра уже все подохнем!» «А может...» «Да не может! Она ясно сказала, за нами пришла, за всеми! От нее не уйдешь!» Девушка замолчала. С минуту лежали, не шевелясь. У Олеси вспотели застывшие на Янкиной пояснице ладони. «Ладно», — прошептала вдруг Янка. «Ладно, пускай. Я не знаю, как это делается. Ты поможешь мне?» За мгновение до того, как проникнуть в нее, Олесь Бабич застыл. Склонился, поцеловал в пухлые, соленые от слез губы. Удивился, что он, лагерник, после 8 лет отсидки, после поножовщин, толкович, после лесоповала, еще помнит, что такое нежность. Оторвался от губ, изготовился. Уперся взглядом в запрокинутое Янкино лицо с зажмуренными глазами. Янка коротко вскрикнула и враз замолчала. Олесь, изнемогая от смеси злости, жалости и возбуждения, не отрывая глаз от нежного девичьего личика с закушенной губой, от разметавшихся русых волос, вонзался, вколачивался, ввинчивался в нее. Не сдержав стона, взорвался, выплеснул семя. Отвалился на бок, на ощупь нашел в темноте Янкины плечи. Притянул девушку к себе, запутался пальцами в русых шелковых прядях. С полчаса держал ее в руках, баюкал, успокаивал, шептал неразборчиво поверх волос. Потом осторожно отстранил, едва касаясь губами, поцеловал в лоб. Выбрался из-под брезента, нашарил в траве одежду, изо всех сил стараясь не шуметь, натянул на себя. Вбил ноги в сапоги и отправился на пост менять Левку. После того, как Олесь ушел, Янка долго лежала без сна, пытаясь понять, что она чувствует. Наконец понять удалось. Ничего. Ни сожаления, ни брезгливости, ни страха почему-то не было. А было лишь безразличие, словно не ее только что сделал женщиной, едва знакомый, по сути, мужик, и не ей на завтра пора умирать. Умереть Янке полагалось уже давно, когда на поезд с гродненскими беженцами упали авиабомбы. Они умертвили маму, младшую сестренку, обеих теток, маминых сестер и 5 их детей. Янка до сих пор не могла понять, как получилось, что она в числе немногих спасшихся уцелела и получила 2 года отсрочки. Жуткие, голодные 2 года, пропитанные ежедневным страхом и безнадегой. Чужие грубые люди вокруг. Нехорошие взгляды парней и мужиков. Раны, контузии и смерть. Отсрочка. А теперь ей наступает конец. В декабре ей исполнится 18. Исполнилось бы, поправилась Янка. Бесполезные и бессмысленные 18 лет, прожитые кое-как в бедности, а после смерти отца и в нищете. Обноски с чужого плеча, ежедневная картошка и каша, молоко и масло по выходным, мясо по праздникам. Потом война, гибель родных, промозглые землянки в снегу, снова голод и кровь. Янка усмехнулась криво, и накатившая горечь опять сменилась безразличием. Жизнь не по справедливости обошлась с ней. И по всему, видать, устыдилась. А устыдившись, позвала на выручку смерть. Продолжение и окончание рассказа Майка Гелприна «Смерть на шестерых» в следующем выпуске «Модели для сборки». Продолжение подкаста вы можете прослушать в следующем выпуске.